тот самый момент, когда он разглагольствовал, в темном городе было около 10 часов вечера, блуждал французский офицер, который его разыскивал. Наконец, этот офицер, около получаса круживший по городу, столкнулся с патрулем и потребовал на довольно приличном английском языке отвести его к генералу. «Мадам, господа», — говорил в этот момент Корнуэльс, — «вот мои последние 4 бутылки бургундского, и я надеюсь, вы поможете мне их осушить». Тут раздался осторожный стук в дверь столовой. Порученец тихо прошептал несколько слов на ухо генералу, переставшему откупоривать первую бутылку из тех, которыми он похвастался, и медленно оглядевшему всех присутствующих с таким ошарашенным видом, который никак не подобал английскому генералу. Оглядев порученца, он спросил: «Вы пьяны, Шелли?» «Нет, сэр», — Шелли покраснел от обиды, — «он так утверждает». «Хорошо, пусть войдет», — сказал Корнуэльс, поднимаясь и протягивая руку французскому офицеру, успевшему раскланяться, как в Версале. При этом генерал сказал: «Я полагаю, друзья мои, что по белому мундиру, плюмажу на шляпе и осанке все вы узнали генерал-майора маркиза Лафайета. Садитесь, мсье, мы собираемся выпить за победу, окажите нам честь, выпив вместе с нами». «Милорд», — сказал Лафайет, непринужденно усаживаясь после того, как он поздоровался с каждым из представленных ему гостей, которые были совершенно ошеломлены. «Милорд, я поступлю так же, как вы и ваши друзья. Я выпью за победу». «Наверное, мы думаем одинаково, я уверен в этом». И, поднимая бокал с бургундским, который ему налили: «Мадам, милорд, господа, я пью за победу храбрости». «Ах, мсье», — смеясь сказал Корнуэльс, — «я очень рад возможности встретиться с вами. Возможно, перед смертью не лишайте меня этого удовольствия. Наделали вы мне хлопот, когда я должен был спешить на выручку генералу Арнольду в Вирджинии. Знаете ли вы, что я обещал представить министру пространный доклад о ваших методах ведения войны? Они могут нам рано или поздно очень пригодиться. О, мадам!» — оживленно воскликнул он, обращаясь к Летиции, которая не сводила глаз с Лафайета с самого момента его появления. «Ах, мадам! Эти вирджинские дьяволы маркиза постоянно ускользали у нас между пальцев, исчезая в зарослях, прежде чем мы успевали перезарядить наши ружья. Мсье Лафайет сам был сущим дьяволом. То на лошади, то пешком, вооруженный то саблей, то штыком, казавшийся неуязвимым, он оказывался у нас за спиной, когда мы ожидали его спереди, и наоборот. Вы не питаете ко мне нежных чувств», — также смеясь сказал Лафайет. «В письме, которое вы направили в свой штаб и которое перехватили американцы, вы излили свою ярость и написали: «The boy can't escape me». «Этот парень от меня не уйдет». «Бой — это я», — пояснил он, поворачиваясь к Летиции Диккенс.